Василевский отдернул занавеску с широкой карты, захватывающей своим нижним краем Познань, и, глухо кашлянув, начал излагать положение дел на северном направлении. После того, как решением ставки Первый Белорусский фронт был передан Георгию Константиновичу, на северном направлении, имея своей стратегической целью Штеттин, развивают наступление войска Ленинградского, 3-го, 2-го и 1-го Прибалтийского фронтов, а также 3-го и 2-го Белорусского. Указка двигалась по карте, показывая сектора каждого из них. Выгодное положение, то есть пологое снижение к югу кромки Балтийского моря, а также успешное развитие наступления наших южных соседей, позволило значительно уплотнить порядки наступающих войск, глубоко их эшелонировав по оси восток-запад, оставив южнее Варшаву войска 2-го Белорусского фронта, значительно усиленные за счет резервов других фронтов и имеющие ближайшим южным соседам 70-ю армию Гусева, разворачиваются севернее, стремясь к соединению с войсками 3-го Белорусского фронта в районе Заальфельда. Это позволит нам отрезать значительную часть сил германской группы армий «Центр», точнее того, что от нее осталось к настоящему моменту. Остальные фронты наступают практически строго на запад, имея по 3-4 общевойсковых армии в первом эшелоне. Несмотря на все их усилия, добиться решительного прорыва фронта, как это было в начале лета, им пока не удается. Поэтому массированный удар бронетанковых и механизированных частей отложен до развития определенного успеха. В настоящее время германская группа армий «Север» с тяжелыми боями отходит на запад, используя каждую водную преграду в попытках хотя бы временно стабилизировать фронт. Василевский остановился и отпил воды из полного стакана, стоящего на краю ближайшего к нему стола. Вместе с тем, против войск, координируемых мной фронтов, действуют следующие германские армии. Из состава группы «Север» 2-я и 16-я общевойсковые, а также остатки 18-й. Из группы «Центр» 3-я танковая и 4-я общевойсковая. Плюс, по некоторым данным, еще и 7-я танковая армия. Против 3-го Белорусского фронта также действует танковый корпус «Герман Геринг». Таким образом, Василевский со значительностью посмотрел на Жукова. Даже в случае стратегического прорыва на северном направлении ожидать молниеносного продвижения наших мобильных частей вдоль Балтийского побережья по меньшей мере рано, поскольку наши войска располагают здесь лишь одной танковой армией, 5-й гвардейской, понесшей значительные потери при ликвидации германского прорыва и, к тому же, передавшей сразу 3, и здесь Василевский сделал ударение, танковые армии Георгию Константиновичу. Оставшиеся мобильные части мы собрали в единый кулак. Это корпуса Попова и Панова, 2 механизированных корпуса и 3-й гвардейский кавкорпус. Из них наиболее боеспособны первые 2. Голос и выражение лица Василевского вновь стали жесткими. Силы, которые мы получили с Карельского фронта, незначительны. Кроме того, большая их часть перебрасывается южнее. Я прошу членов Ставки обратить внимание на создавшееся нетерпимое положение на северном стратегическом направлении, где мы пытаемся добиться перелома, аналогичного южному, не имея при этом достаточных для этого сил. Я понимаю, что центральное направление весьма важно, но всего лишь 2 недели назад Ставка решила перенести основные свои усилия на север, так? В помещении повисла тишина. Все посмотрели на Сталина, который молча поигрывал тяжелым карандашом, не расхаживая по кабинету, как обычно любил, а сидя на месте. «Я, признаться, испытываю некоторые сомнения», — задумчиво произнес Верховный. «По поводу того, стоит ли нам продолжать придерживаться плана переноса основных усилий на север?» Он снова помолчал. «Товарищ Василевский, вы закончили? Товарищ Жуков, а что вы скажете по этому поводу?» «Так точно, товарищ Сталин, закончил». Василевский, тяжело ступая, вернулся к своему месту, в то время как Жуков поднялся и открыл соседнюю карту с кирпично-красным пятном Берлина прямо у левого среза. У Василевского вдруг всплыла смутная ассоциация с детством и со школьным уроком. Но он постарался отбросить все лишние мысли, сконцентрировавшись на главном. «Я, конечно, понимаю чувства Александра Михайловича», — сказал Жуков, раздувая ноздри. «Но складывающаяся на центральном направлении обстановка не допускает двояких толкований. Сюда и только сюда нужно бить, бить и бить. Всей мощью, всем, что у нас есть. На данный момент», — он полувернулся к карте, «активными являются фронты 1-й белорусский Рокоссовского, 1-й украинский Конева и вновь образованный 4-й украинский фронт генерала Петрова. Наши южные соседи, 2-й, 3-й украинские фронты, в настоящее время не предпринимают никаких масштабных действий, используя предоставленную паузу для переформировки и накопления сил». Жуков говорил напористо и агрессивно, так что его слова изначально воспринимались как имеющие большое значение. Все привыкли, что наиболее важной операцией всегда руководил Жуков, и его напористость часто приносила свои плоды, заставляя Ставку принимать его собственное мнение как наиболее верное, давая Жукову почти все, что он попросит для очередного удара. До сих пор об этом никто, кроме обделенных, не пожалел. «Против нас действуют значительные силы, но я сомневаюсь, что немцам удастся еще долго выдерживать такое давление, которое мы на них оказываем. У немцев на нашем участке имеются 2 танковых армии, 1-я и 4-я. Но остались ли у них танки? По данным нашей авиаразведки, после летних операций танков там не осталось совсем. 17-я армия Шульца и 9-я армия пытаются действовать против 1-го Белорусского фронта. Но Константин Константинович дает им прикурить настолько сильно, что даже переименовывать группу А обратно в центр не было особого смысла. Через 2 недели ее можно будет смело расформировывать. 1-я венгерская армия, как известно, сдалась. И образовавшуюся на ее месте дыру немцы пытаются заткнуть чем попало, в частности, перебрасываемым туда 11-м корпусом. Жуков, очертив на вертикальной карте расположение немецких армий, подошел к большому столу и развернул более крупномасштабную карту, придавив норовившие свернуться края свинцовыми гробообразными грузиками. В ожидании появления разрывов перерастянувшемся севернее и южнее Лодзи германском фронте мною созданы два мощных кулака из бронетанковых, механизированных и кавалерийских частей, которые перейдут в решительное наступление при первой же возможности. Мы сделали так на Северной Украине, и я не вижу причин, по которым мы не можем рассчитывать на успех здесь. Итак, указка Жукова ткнулась в Лодзь. Первый белорусский фронт, в состав которого включены 2-я гвардейская танковая армия Богданова и 1-я гвардейская Катукова, переброшенные с 4-го украинского, нанесут двойной удар в севернее Лодзи в направлении на Шубин и южнее на Познань. Дополнительный отвлекающий удар чуть южнее самой Лодзи нанесут 9-й танковый корпус Кириченко и 7-й кавкорпус Константинова, которые должны на максимальной скорости выйти к Костяну и продемонстрировать угрозу флангу германской 9-й армии.